Мистический рассказ Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Пустой дом», опубликованный в 1816 году. Перевод В. Ланге. Все были согласны в том, что человек иногда может иметь такие чудесные видения, каких не в состоянии изобрести даже самое разгоряченное воображение. «Мне кажется, — сказал Лелио, — что в истории можно найти много примеров в подтверждение этому, и что именно по этой причине так называемые исторические романы, в которых сочинитель силится выдать наивные вымыслы своего холодного воображения за действие вечной силы, управляющей природой, кажутся нам столь ничтожными и нелепыми». «В непостижимой таинственности, — возразил Франц, — пронизывающий все, что окружает нас, мы прозреваем владычествующего над нами высшего самостоятельного духа». «Ах!» — продолжал Лелио. «В этом-то и беда наша, что вследствие испорченности после грехопадения мы лишились сей способности прозрения». «Много призванных, но мало избранных», — перебил Франц своего друга. «Неужели ты не веришь, что некоторым людям прозрение дано как особенное чувство? Но чтобы не запутаться в мудреных умозаключениях, которые могут ввести нас в заблуждение, я объясню это сравнением. Люди, одаренные способностью прозрения и, как следствие, способностью иметь чудесные видения, похожи, по моему мнению, на летучих мышей, у которых ученый Спалансани открыл особенное шестое чувство, не только заменяющее, но и превосходящее все прочие чувства, совокупно взятые». «Ого!» — воскликнул Франц, смеясь. «Значит, летучие мыши должны быть настоящими сомнамбулами? Сравнение это, однако же, для меня неубедительно, ибо надобно заметить, что это шестое, по-твоему, удивление достойное чувство, есть не что иное, как способность во всем усматривать видение, невзирая, лица ли то, причина ли или проявление особенностей, находящихся вне привычного круга наших понятий, подобных которым в обыкновенной жизни мы не находим и потому называем чудесными». «Но что такое, однако же, обыкновенная жизнь? Ничто иное, как узкий круг, в котором мы не зрим далее своего носа и в котором недостает места не только прыгать и кувыркаться, но даже и прохаживаться самым размеренным шагом. У меня есть один знакомый, который твердо уверен, что одарен способностью иметь чудесные видения. По этой причине случается, что он иногда по целым дням бегает за совершенно незнакомыми ему людьми, имеющими что-нибудь необычное в походке, одежде, голосе или взгляде. Самое обыкновенное происшествие, совершенно незначительный случай, не заслуживающий ни малейшего внимания, заставляют его задумываться, выстраивать странные соображения и умозаключения, которые никому, кроме него, не пришли бы на ум». «Постой, постой!» — перебил его Лелио. «Я знаю, о ком ты говоришь. Это верно наш Теодор. Посмотри, как задумчиво и какими странными глазами глядит он в небо. Похоже, в голове у него сейчас нечто совершенно особенное». «Очень может статься, — согласился Теодор, который до сего времени молчал, — что в моих глазах и вправду было странное выражение. Я размышлял об одном в самом деле удивительном происшествии, недавно случившемся со мной». «Ах, расскажи! Пожалуйста, расскажи нам!» — в один голос воскликнули его друзья. «Охотно», — отозвался Теодор. «Но я должен заметить, любезный Лелио, что для объяснения моей способности иметь видение ты привел очень дурные примеры. Ты должен знать из синонимики Эберхарда, что чудными называются все вообще воплощения прозрений и желаний, которым рассудок не находит объяснения. А чудесным называется то, что обыкновенно почитают невозможным, непостижимым, что переходит за грани законов природы или кажется противным оным. Из этого вытекает, что, говоря прежде всего обо мне, ты смешиваешь чудное с чудесным. Неоспоримо, однако же, что чудное, по-видимому, из чудесного проистекает, только иногда от нас сокрыто то древо чудесного, от которого простираются невидимые нами ветви чудного, со всеми своими отпрысками и листьями. В приключении, о котором я вам поведаю, переплелось чудное и чудесное, и сдается мне в необыкновенно ужасающем виде». Теодор вынул из кармана записную книжку, в которой он делал разные заметки во время своего путешествия, и начал свое повествование, подчас заглядывая в нее. «Вы знаете, что все прошедшее лето я провел в городе Н. Множество старых друзей и знакомых, которых я там встретил, веселая вольная жизнь, наслаждение искусствами и науками — все привязывало меня к этому месту. Никогда не был я так весел. Я мог, наконец, всецело предаваться давней своей страсти, бродить в одиночестве по улицам, останавливаться перед каждой выставленной в витрине картиной, перед каждой афишей или разглядывать прохожих, мысленно угадывая их будущее. Обилие произведений искусства и роскоши, множество великолепных зданий, все приковывало мое внимание, возбуждало мое любопытство. Одна из улиц аллей, застроенная подобными замечательными строениями, ведущая к Эннским воротам, служит местом, где обитает публика, которая по праву своего происхождения или состояния ведет весьма роскошную жизнь. Нижние этажи этих высоких просторных зданий большей частью заняты шикарными магазинами, в которых торгуют предметами роскоши, а в верхних размещаются апартаменты людей, принадлежащих к упомянутому классу общества. На этой же улице находятся лучшие отели, живут знатные посланники иностранных держав. Ни в какой другой части столицы нет такого оживленного движения жизни, как здесь. И сам город в этом месте кажется гораздо многолюднее, чем он есть на самом деле. Желание поселиться здесь заставляет многих довольствоваться гораздо меньшими квартирами, нежели им необходимо, и оттого иные дома так переполнены людьми, что уподобляются ульям. Я уже не раз прогуливался по этой улице, как вдруг однажды мое внимание привлек дом, который самым странным образом отличался от всех прочих. Вообразите себе невысокое, шириной в 4 окна, строение, как бы втиснувшееся между двумя высокими прекрасными зданиями. Второй этаж его лишь чуть-чуть выше нижнего этажа соседнего дома, а ветхая крыша, окна, частично заклеенные бумагой, ввиду отсутствия стекол, и стены с выцветшей от времени краской свидетельствуют о заброшенности, о совершенном нерадении хозяев к его поддержанию. Можете себе представить, как выглядел такой дом между зданиями, отделанными со вкусом и великолепием. Я остановился и при ближайшем рассмотрении заметил, что окна этого дома плотно занавешены, а окна нижнего этажа даже наглухо заложены кирпичом, что на воротах, находящихся сбоку и служащих входной дверью, нет ни колокольчика, ни замка, ни даже ручки. Я твердо уверился, что дом сей должен быть совсем необитаем, тем более, что в какое бы время и как бы часто мне не случалось проходить мимо, я не замечал в нем ни малейшего следа живой души. Необитаемый дом — в этой части города. Странное явление. Впрочем, тому может быть весьма естественное и простое объяснение. Вполне могло статься, что владелец, находясь в продолжительном путешествии или постоянно живя в каком-нибудь отдаленном поместье, не хотел этот дом ни продавать, не сдавать в наем, чтобы тотчас по возвращении в Н расположиться в нем. Так думал я, но что-то непонятное мне самому заставляло меня всякий раз, когда я проходил мимо, останавливаться перед домом и погружаться в самые удивительные мысли. Всем вам, верные товарищи моей веселой юности, известна давнишняя моя склонность делать из себя духовица. Сколько раз вы пытались доказать мне естественное происхождение того, что, по моему мнению, было порождено неким таинственным, непостижимым миром. Что ж, смейтесь сколько хотите. Я откровенно признаюсь, что нередко сам мистифицировал себя самым забавным образом. И с этим пустым домом могло произойти то же самое. Но поучительная развязка этой истории вас обезоружит. Итак, к делу. Однажды, в тот самый час, когда, согласно правилам хорошего тона, надлежит прохаживаться взад и вперед по аллее, стоял я по обыкновению, углубившись в свои размышления, перед домом. И вдруг чувствую, что кто-то останавливается рядом со мной и пристально на меня смотрит. Это был граф П., который, как и я, не раз проявлял себя духовицем, и я немало не сомневался, что таинственный дом привлек к себе и его внимание. Когда я сообщил ему, какое необыкновенное впечатление произвело на меня это запустелое строение, он понимающе усмехнулся. Вскоре, однако, все объяснилось. Граф П. сделал более моего. Его наблюдения, размышления и соображения выстроились в такую удивительную историю об этом доме, какую могло породить только самое пылкое поэтическое воображение. Я бы охотно рассказал вам историю графа, которая еще очень свежа в моей памяти. Но голова моя так занята теперь тем, что произошло со мною в действительности, что я никак не хочу отвлекаться от своего повествования. Каково же было разочарование бедного графа, когда он узнал, как на самом деле обстоят дела? Что опустевший дом — это всего лишь пекарня, принадлежащая кондитеру, который содержал в соседнем доме весьма богатое торговое заведение. Окна нижнего этажа были замурованы потому, что там размещались печи, а плотные шторы верхнего этажа были призваны предохранять хранящиеся в этих помещениях готовые лакомства от солнца и насекомых. Меня тоже будто окатили холодную водой, когда граф сообщил мне все эти незамысловатые подробности. Невзирая на столь прозаическое объяснение, я продолжал невольно посматривать на дом всякий раз, когда проходил мимо. И по-прежнему, при виде его, по всем членам моим пробегал легкий трепет, а в голове рождались причудливые образы. Я никак не мог привыкнуть к мысли о пекарне, марципанах, конфетах, тортах, засахаренных фруктах и прочем. Словно по чьей-то странной прихоти в воображении моем звучал некий сладкий, обворожительный голос. «Не пугайтесь, дорогой приятель!» — нашептывал голос. «Мы все притихие маленькие создания. Только вот-вот может грянуть гром. Ну, несущий ли ты безумец и глупец?» — говорил я себе. «Хочешь из самого обычного сделать чудесное? И не поделом ли называют тебя друзья сумасбродным духовицем?» Дом, следуя своему предназначению, о котором рассказал мне граф, оставался, разумеется, все таким же. Глаза мои мало-помалу к нему привыкли, и все чудесные видения, которые бывало проступали сквозь его стены, постепенно рассеялись и исчезли. Однако случай пробудил все, что казалось уснувшим. Зная мою рыцарскую верность чудесному, вы можете себе представить, что, несмотря на видимое наружное спокойствие, я все-таки не выпускал из виду загадочный дом. И вот однажды, в полдень, я, как обычно, прогуливался по аллее, и взгляд мой упал на занавешенные окна пустого дома. Внезапно я заметил, что гардина на последнем окне находящимся подле кондитерской, шевельнулась. Сначала показалась кисть руки, потом и целая рука. Я поспешно вынул из кармана небольшую подзорную трубу и, глядя в нее, отчетливо рассмотрел прелестнейшей формы и ослепительной белизны женскую руку. На пальце с необыкновенной яркостью сверкал бриллиант, а на красивом округлом запястье — богатый браслет. Рука поставила на подоконник высокий странного вида хрустальный сосуд и скрылась за гординой. Я окаменел. Необыкновенное, неизъяснимо сладостное чувство охватило все мое существо блаженной теплотой. Я не сводил глаз с таинственного окна, и, должно быть, из моей груди вырвался страстный вздох. Когда я очнулся, то увидел, что вокруг меня собралась целая толпа людей разного звания, которые так же, как и я, с любопытством смотрели на дом. Сначала это меня рассердило, но потом я подумал, что толпа верна себе. Упадет с шестого этажа какого-нибудь дома ночной колпак, тотчас соберется целая армия зевак, которые целый день будут стоять на одном месте и дивиться, что в колпаке во время падения не спустилось ни одной петли. Я потихоньку выскользнул из толпы, и демон прозы тотчас шепнул мне, что прекрасная рука принадлежит богатой, по-праздничному принаряженной жене кондитера, которая как раз ставила на подоконник пустой графин из-под розовой воды или что-нибудь в этом роде. И тут мне пришла в голову весьма благоразумная мысль. Я повернул назад и вошел в богатую, сверкающую зеркалами кондитерскую рядом с пустым домом. Сдувая остужающим дыханием пенку с горячего шоколада, я будто невзначай заметил: «Право, вы очень хорошо сделали, что присоединили к своему заведению еще и это соседнее строение». Кондитер ловко бросил несколько разноцветных конфеток в бумажный кулек и, подав его миловидной юной покупательнице, облокотился на прилавок и близко склонился ко мне, устремив на меня, улыбаясь, такой вопросительный взор, как будто бы вовсе не понял, о чем речь. Я повторил, что он весьма благоразумно поступил, устроив в соседнем доме свою пекарню, хотя и жаль, что здание из-за этого смотрится нежилым и являет собой резкий контраст с окружающими строениями. «Помилуйте, сударь», — возразил наконец кондитер. «Да кто сказал вам, что соседний дом принадлежит нам? Правда, сначала мы пытались приобрести его, но не преуспели в этом. Впрочем, кажется, об этом не стоит и жалеть, потому что в доме этом творится что-то странное. Можете себе представить, друзья мои, какое любопытство возбудил во мне ответ кондитера, и как настойчиво я стал просить его рассказать подробнее о доме. Правду сказать, сударь, я и сам не слишком много знаю. Достоверно известно только, что дом этот принадлежит графине Зе, которая живет в своем поместье и уже несколько лет не была в городе Н. Когда не существовало еще ни одного из великолепных зданий, украшающих нашу улицу, дом этот стоял уже, как мне рассказывали, точно в таком виде, как теперь, и с тех самых пор всякий ремонт ограничивался тем, чтобы кое-как сберечь его от полного разрушения. В доме обитают только два живых существа: старый нелюдим управитель и дряхлая собака, которая иногда воет на заднем дворе. Говорят, что в пустом строении вовсю проказничают духи. И в самом деле, мой брат, владелец кондитерской, и я не раз слышали по ночам, когда все стихает, и особенно в канун Рождества, когда мы дольше обычного задерживаемся здесь, странные жалобные стоны, явно доносящиеся из-за стены соседнего дома. После этого поднимался такой ужасный шум и царапанье, что обоих нас мороз по коже продирал. Еще недавно ночью так там распевали, что я писать не могу. мы ясно различили голос старой женщины, но звуки были так звонки и чисты, рассыпались такими мелодичными трелями на таких высоких нотах, что я такого никогда не слыхивал. А ведь я бывал в Италии и Франции, да и у нас, в Германии, слышал много отличных певцов. Мне казалось, что поют на французском языке. Слов, однако, я разобрать не мог. Да и вообще не имел охоты слушать чертовскую музыку, потому что волосы у меня от нее становились дыбом. Иногда, также, когда шум на улице утихнет, мы слышим глубокие вздохи, как будто бы у нас в задней комнате. Потом глухой дребезжащий смех, как из какого-нибудь подземелья. Но, приложив ухо к стене, ясно различаем, что все эти звуки доносятся из соседнего дома. «Прошу вас», — он повел меня в заднюю комнату и показал на окно. «Прошу вас обратить внимание на железную трубу, выходящую из стены». Из нее временами, иногда даже летом, когда совсем нет надобности топить, валит такой густой дым, что брат мой, опасаясь пожара, несколько раз уже бронился со старым управителем, который утверждает, что варит себе еду. Бог знает, однако же, что он ест, потому что именно в то время, когда эта труба дымит, оттуда тянет каким-то необычным запахом. Стеклянная входная дверь заскрипела, кондитер поспешил навстречу посетителю и, кланяясь вошедшему, сделал мне выразительный знак глазами. Я сразу его понял. Кем еще могла быть эта странная фигура, как не управителем таинственного дома? Представьте себе невысокого, сухощавого человека с лицом цвета мумии, острым носом, плотно сжатыми узкими губами, с застывшей на них полубезумной улыбкой, с блестящими зелеными, как у кошки, глазами, с напудренными, завитыми в маленькие букли и украшенными высоким старомодным тупеем, забранными в пучок волосами, в коричневом, полинявшем от времени, но довольно еще крепком и хорошо вычищенном платье, в серых чулках и больших тупоносых башмаках с пряжками. При этом сия сухощавая фигура отличалась крепким сложением, особенно приковывали к себе внимание руки с необыкновенно длинными пальцами. Он твердым шагом подошел к прилавку и все так же беспрестанно усмехаясь и устремив взор на хрустальные вазы с конфетами, произнес неожиданно жалобным тоном: «Прошу вас дать мне 2 засахаренных апельсина, 2 миндальных печенья, 2 каштана в сахаре и прочее». Представьте себе все это и судите сами, были ли у меня причины ожидать чего-то необыкновенного. Кондитер выложил все, что требовал старик. «Взвесьте, взвесьте, почтеннейший сосед!» — простонал этот необычный человечек, вынул из карманов, кряхтя и вздыхая, небольшой кожаный кошелек и стал медленно отсчитывать деньги. Я заметил, что монеты, которые он клал на прилавок, были по большей части очень старинные или даже уже вышедшие из обращения. Все это он проделывал с весьма печальным видом, приговаривая при этом: «Надобно, чтобы конфеты были как можно слаще, как можно слаще. Сатана почует супругу свою медом, чистым медом». Кондитер с улыбкою взглянул на меня и сказал обратившемуся старику: «Вы, кажется, не совсем здоровы, сударь. Что делать? Старость, слабость, силы убывают». Старик, не изменив своей мины, вдруг громко выкрикнул: «Что? Старость? Слабость? Силы убывают? И при этом так крепко сжал кулаки, что хрустнули суставы, а затем подпрыгнул так высоко и с такой силой, стукнув в воздухе нога об ногу, что вся кондитерская затряслась и зазвенела посуда. Но в то же мгновение раздался отчаянный визг. Старик наступил на лапу лежавшей на полу у самых его ног черной собаки. «Проклятое животное! Сатанинская собака!» Прежним тихим и жалобным голосом промолвил старик. Развернул кулек и дал ей миндальное печенье. Собака, визг которой превратился почти в человеческое всхлипывание, тотчас же умолкла, села на задние лапы и, как белка, начала грызть печенье. Оба поспели окончить свое дело одновременно. Собака съесть лакомство, а старик завернуть и спрятать в карман кулек с конфетами. «Спокойной ночи, почтеннейший сосед!» — сказал он, протянул руку кондитеру и так сильно сжал его пальцы, что тот громко вскрикнул. «Дряхлый, слабый старикашка желает вам покойной ночи, почтеннейший сосед!» — повторил он и вышел. Черная собака потащилась за ним, слизывая с морды крошки миндаля. Меня старик, казалось, не заметил. Я стоял, оцепенев от изумления. «Вот видите, сударь», — повернулся ко мне кондитер, — «вот таков этот чудной старик. Он приходит к нам каждый месяц, по крайней мере, раза два или три. Но все, что мы от него могли выведать, так это то, что он прежде был камердинером у графа З, что теперь смотрит за его домом и уже несколько лет всякий день ожидает прибытия графской семьи и потому не сдает дом в наем. Брат мой приступил было к нему однажды, чтобы он растолковал ему причину шума, случающегося по ночам у него в доме, на что старик спокойно ответствовал. «Да, все говорят, что в доме водятся нечистые духи. Не верьте, однако же, это неправда». Пришло время, когда хороший тон предписывает посещение кондитерской. Дверь распахнулась, щеголеватый народ посыпался в заведение, и я не мог более расспрашивать. Теперь я, по крайней мере, узнал достоверно, что сведения графа П. касательно собственности и назначения дома неверны, и что в доме этом обитает не только старый управитель. Без всякого сомнения здесь кроется, вернее, тщательно скрывается какая-то важная тайна, ибо иначе как соотнести рассказ о необыкновенном и в то же время ужасном пении с явлением прекрасной руки? Было ясно, что рука не принадлежала, не могла принадлежать какой-нибудь сморщенной старухе. Вместе с тем, по рассказам кондитера, там пела немолодая цветущая девушка. Впрочем, могло быть, что голос казался старым и дребезжащим по причине акустического обмана, или что кондитер, объятый страхом, расслышал невнятно. Затем я стал размышлять о дыме, о странном запахе, о хрустальном, необыкновенного вида сосуде, виденном мною, и воображению моему ясно представился образ прелестнейшего создания, которое стало жертвой злодейского волшебства. Старик превратился в злого мерзкого колдуна, который, не имея никакого отношения к семье графа З, творит свои темные дела в заброшенном доме. Воображение мое кипело. Уже в ту ночь видел я, и нельзя сказать, что во сне, скорее в полусне, ясно видел я руку с блестящим браслетом вокруг кисти со сверкающим бриллиантом на пальце. Сначала возникло, как бы медленно проступая из негустого седого тумана, прелестное лицо с томными, печальными, небесно-голубыми глазами. А потом и вся женская фигура в рассвете юности и красоты. Вскоре я заметил, что принимаемое мной за туман было на самом деле тонким паром. Его клубящиеся кольца выплывали из хрустального сосуда, который это неземное существо держало в руке. «О, прелестное, очаровательное создание!» — воскликнул я, исполненный восторга. «Скажи, где ты обитаешь? И кто держит тебя в неволе? Ах, с какой печалью и любовью взираешь ты на меня! «О, я знаю, ты во власти гнусного чернокнижника. Ты томишься в плену у злого демона, который расхаживает в темно-коричневом платье, носит напудренный пучок на затылке, посещает кондитерские, в которых скачет, бьет там все и ломает, отдавливает ноги адским собакам и задабривает их потом миндальными сластями. О, милое, доброе создание, я все знаю, все. Бриллиант на твоей руке — это отблеск жаркой страсти. Мог ли он так блестеть? Мог ли так переливаться тысячу восхитительных оттенков, если бы не был напоен твоей кровью? Но я примечаю, что браслет, сомкнувшийся на твоей руке, есть кольцо той цепи, которую этот злой старик называет магнетической. Не верь ему, волшебница. Я вижу, что он опустил другой конец этой цепи в голубое пламя реторты. Я разобью ее, и ты будешь свободна. Признайся же, милое несравненное существо, не правда ли, что я все, все знаю? Раскрой же свои пленительные уста, промолви хоть одно слово. Внезапно через плечо мое протянулась мускулистая рука и, схватив хрустальный сосуд, мгновенно обратила его в мелкие осколки, разлетевшиеся по воздуху. Прелестный образ с глухим скорбным стоном растаял в ночной тьме. «Ваша улыбка дает мне понять, что я опять кажусь вам неисправимым фантазером, но уверяю вас, что сон мой, ежели вы непременно желаете так это называть, очень походил на самое настоящее видение. Но так как вы продолжаете упорствовать в своем прозаическом недоверии, то я лучше умолчу об этом и стану продолжать мой рассказ. Едва забрезжило утро, я выбежал на улицу и, преисполненный тревожного ожидания, остановился перед злополучным домом. Окна в нем были не только задернуты гардинами, на них были спущены жалюзи. На улице еще не было видно ни души. Я подошел вплотную к окну нижнего этажа и стал прислушиваться, но в доме было так же тихо, как в могиле. Наступил день, вокруг стали появляться люди, и я удалился. Зачем утомлять вас рассказом о том, как много дней кряду я бродил в разное время около дома, не сделав ни малейшего открытия, как все мои расспросы не приносили никаких положительных результатов, и как, наконец, прелестный образ моего видения начал мало-помалу изглаживаться из моего воображения. Наконец, однажды, возвращаясь поздно вечером с прогулки и проходя мимо пустого дома, заметил я, что ворота полурастворены, и из них выглядывает старик-управитель. Я тотчас решился. «Не здесь ли живет господин тайный советник Биндер?» — спросил я, чуть ли не вталкивая старика во внутренность дома, в переднюю, слабо освещенную лампадкой. Старик взглянул на меня со своей обычной, язвительной улыбкой и произнес тихим, протяжным голосом. «Нет, такой здесь не живет, никогда не жил и не будет жить, и вообще не живет на этой улице. Люди болтают, что у нас водятся духи, но, уверяю вас, это неправда. В домике нашем все очень тихо и спокойно. Завтра приезжает, чтобы поселиться здесь ее сиятельство графиня Зе, и засим прощайте, желаю вам покойной ночи». С этими словами старик учтиво выпроводил меня и запер за мною ворота. Я слышал, как он, кряхтя и кашляя, гремел ключами и, удаляясь, шаркал по каменному полу, после чего, как мне показалось, спустился вниз по ступеням. В продолжение короткого моего пребывания в загадочном доме я успел заметить, что стены в передней затянуты старинными пестрыми обоями. Кресла, обитые красным штофом, больше подходили бы для меблировки залы. Все это было весьма странно. Эта попытка проникнуть в таинственный дом снова заставила меня ожидать приключений. И что же? Подумайте только. На другой день, в полдень, иду я по аллее, уже издали невольно устремляя свой взор на пустой дом, и вдруг вижу, что в последнем окне верхнего этажа что-то блестит. Подхожу ближе и замечаю, что наружные жалюзи подняты и до половины отодвинута гардина. Сверкающий бриллиант слепит мои глаза. О небо! Опершись на руку, на меня печально смотрит мое ночное видение. Среди толпящегося народа невозможно долго оставаться на одном месте. Я вспомнил, что почти напротив пустого дома в аллее есть скамья, на которой обычно отдыхают гуляющие. Я бросился в аллею и, облокотившись на спинку скамьи, стал без помехи смотреть на загадочное окно. Да, это без сомнения была именно та прекрасная девушка, которую я уже видел прежде. Вот только во взгляде ее было нечто странное. Он не был устремлен на меня, как мне сначала показалось, и было в нем что-то неподвижное, безжизненное. Если бы не едва заметное движение руками, то я принял бы ее за бездушную картину. Целиком погрузясь в созерцание таинственного создания, вызывавшего такое волнение во всем моем существе, я не услыхал дребезжащего голоса итальянского разносчика, который, должно быть, давно уже стоял возле меня, предлагая свой товар. Чтобы обратить на себя мое внимание, он, наконец, дернул меня за рукав. Я с досадою обернулся и довольно грубо предложил ему отвязаться. Однако он не переставал упрашивать меня купить у него хоть что-нибудь, хоть парочку карандашей, хоть связку зубочисток, сетуя, что он в этот день ничего еще не продал. Потеряв терпение и желая поскорее освободиться от докучливого продавца, я хотел дать ему какую-нибудь мелкую монету и опустил руку в карман за кошельком. Со словами «Вот и здесь есть у меня прекрасные вещицы» он выдвинул нижнюю часть своего ящика и вытащил из нее круглое карманное зеркальце, лежавшее сбоку, несколько поодаль от прочих вещей. Я взглянул на него и увидел в нем отражение пустого дома позади меня. Окно и в самом резком ясном ракурсе ангельский лик моего видения. Я тотчас же купил это зеркальце и теперь имел возможность спокойно и беспрепятственно, не привлекая к себе внимания, наблюдать за окном. Но чем дольше я смотрел на лицо в окне, тем больше меня охватывало какое-то непонятное, неизъяснимое чувство, которое можно было назвать сном наяву. Мне казалось, что какое-то оцепенение овладело мной. Мой взгляд был прикован к зеркалу. Я не мог отвести его. К стыду своему, должен признаться, что в ту минуту мне вспомнилась сказка, которую в детстве рассказывала мне моя нянька, чтобы заставить лечь спать, когда я бывало вечером вздумаю смотреться в большое зеркало, висевшее в комнате моего отца. Она говорила, что если дети на ночь глядя засмотрятся в зеркало, то там появляется пристрашное лицо, и глаза ребенка навсегда останутся неподвижными. Я ужасно боялся этого, но все же не мог иногда удержаться, хоть мимоходом взглянуть в зеркало. Однажды мне и вправду почудилось, что в зеркале сверкают два ужасающих глаза. Я вскрикнул и упал без чувств на пол. Обстоятельство это ввергло меня в продолжительную болезнь, но мне и до сих пор кажется, что я действительно видел в зеркале эти глаза. Когда в голове моей пронесся весь этот сумбур из ребяческих лет, озноб пробежал по всем моим членам. Я хотел отшвырнуть от себя зеркало, но был не в состоянии сделать этого. Внезапно небесные глаза прелестного создания обратили на меня свой взор, и он проник в самую глубину моего сердца. Ужас, объявший меня, уступил место сладостному томлению, которое пронзило меня электрическим теплом. «Какое у вас красивое зеркальце!» — вдруг произнес рядом со мной чей-то голос. Я пробудился от своих мечтаний и немало удивился, увидев сидящих по обе стороны от меня незнакомых людей, которые пристально смотрели на меня и многозначительно улыбались. Без сомнения, заметив, как пристально я гляжу в зеркало и, возможно, увлеченный своим разгоряченным воображением, даже делаю странные гримасы, они развлекались, наблюдая за мной. «Прекрасное зеркальце у вас», — повторил один из незнакомцев, сопровождая свои слова взглядом, в котором можно было прочитать вопрос. «Но скажите на милость, какого черта вы так уставились в это зеркало? Что это вы с таким усердием там разглядываете? Что вы в нем видите?» и прочее. Человек, заговоривший со мною, был уже довольно преклонного возраста, весьма прилично одет. В его голосе и взгляде было что-то необыкновенно добродушное и внушающее доверие. Я без обиняков признался ему, что смотрю в зеркало на лицо прекрасной девушки, сидящей у окна пустого дома, находящегося позади нас, и при этом поинтересовался, не видит ли он этого лица. «Вот там напротив, в пустом доме, в последнем окне?» — с большим удивлением переспросил пожилой господин. «Ну да, разумеется», — отвечал я. «В самом деле? Неужто мои старые глаза уже отказываются служить мне? Правда, у меня нет с собой очков, но мне, право, кажется, что в этом окне всего лишь искусно написанный маслом портрет». Я поспешно обернулся, чтобы взглянуть на окно, но все уже исчезло, и жалюзи были спущены. «Да, теперь уже поздно удостоверяться в этом», — продолжал старый господин, «ибо слуга, живущий в этом доме, насколько мне известно в качестве управителя графини Зе, только что, обтерев пыль с картины, убрал ее и опустил жалюзи». «Вы уверены, что это был портрет?» — ошеломленно переспросил я. «Поверьте моим глазам», — подтвердил старый господин. «Нет сомнения, что это отражение в зеркале увеличивало оптический обман. В ваши годы и мое воображение, быть может, сотворило бы из картины живое существо. Однако же я ясно видел движение руки», — возразил я. «О, точно! Руки двигались! Она вся шевелилась», — засмеялся старый господин и легонько потрепал меня по плечу. Затем он встал, учтиво поклонился и пошел прочь, заметив: «Берегитесь лживых зеркал, ваш покорный слуга». Можете представить, каково мне было видеть, что со мной обходятся как с глупым романтическим мечтателем. Я убедил себя, что старик был прав, и что все это было лишь плодом моего неутолимого воображения. Рассерженный и огорченный, отправился я домой, твердо решив выкинуть из головы таинство злосчастного дома и, по крайней мере, хотя бы несколько дней не ходить по этой аллее. И я следовал своему намерению. Днем сидел за письменным столом и трудился над некоторыми неотложными делами, а вечера проводил в кругу веселых и остроумных приятелей и таким образом сумел почти позабыть обо всех этих тайнах. Только изредка случалось, что ночью я вдруг пробуждался, как будто от чьего-то прикосновения, и потом ясно понимал, что меня разбудила мысль о таинственном создании, явившемся мне в окне пустого дома. Часто во время самого увлекательного занятия или в пылу оживленного разговора с друзьями, вдруг безо всякой видимой причины, подобно электрической молнии, пронзала меня эта мысль. Впрочем, подобные мгновения бывали непродолжительны. Карманное зеркальце, в котором я столь живо видел отражение прелестного лица, я предназначил для самого прозаического употребления. Завязывал перед ним галстук. Однажды, приступая к этому важному делу, я увидел, что зеркальце несколько потускнело, и чтобы протереть его, как водится, дохнул на него. Кровь застыла в моих жилах. Сердце затрепетало от какого-то неизъяснимо упоительного страха. Не знаю, как иначе обозначить то чувство, которое охватило меня, когда я увидел в зеркале, едва его коснулось мое дыхание, в голубоватом тумане изображение моего прелестного существа, смотрящего на меня томными, проникающими в душу глазами. Вы смеетесь? Что ж, мне все равно. Пускай кажусь я вам неисцелимым мечтателем. Говорите, думайте, что хотите. Я точно знаю, что пленительное лицо действительно смотрело на меня из зеркала и исчезало в то же мгновение, когда его поверхность снова стала ясной и гладкой. Не хочу утомлять вас пересказом всех последовавших за этим событий. Скажу только, что я вновь и вновь пытался вызвать чарующий образ, и иногда мне это удавалось. Но случалось и так, что все мои попытки не приносили никаких результатов. Тогда я метался как безумный перед ненавистным домом, но тщетно. Там не было никаких признаков жизни. Время остановилось для меня, и я ни о чем не мог больше думать. Я забросил все свои занятия и стал избегать друзей. Порой это состояние сменялось тихой мечтательной грустью, и тогда прелестный образ, казалось, утрачивал свою власть надо мной. Иногда же оно усиливалось и принимало такие размеры, что и сейчас еще мне страшно об этом вспоминать. Не стоит скептически улыбаться и посмеиваться надо мной. Это душевное состояние могло стать для меня роковым. Лучше послушайте и постарайтесь понять и разделить со мной все, что мне довелось пережить. Как я уже сказал, когда зеркало не отзывалось на мои усилия, я физически заболевал, а волшебный образ так завладевал моим воображением, так живо и блистательно являлся мне, что казалось, я могу прикоснуться к нему. Но тут же возникало отвратительнейшее чувство, будто этот образ — я сам, будто это мое собственное отражение выступает из голубого тумана на стеклянной поверхности. Такое состояние обычно имело своим следствием жестокую боль в груди и глубокую депрессию, после которой я чувствовал себя совершенно обессиленным. В такие минуты зеркало было глухо к моим мольбам. Когда же я ощущал прилив сил, пленительное лицо глядело из зеркала как живое, и меня охватывало, не буду лукавить, какое-то особенное, ранее неведомое мне чувство физического наслаждения. Постоянное напряжение, в котором я пребывал, пагубно влияло на меня. Бледный, как смерть, рассеянный и потрясенный, я не замечал ничего вокруг. Друзья полагали, что я болен. Их неутомимые заботы и уговоры заставили меня всерьез обратить внимание на свое здоровье. Наверное, не случайно один из моих друзей, изучавший фармакологию, как-то оставил у меня книгу Рейля об умственных расстройствах. Примечание. Иоганн Кристиан Рейль, 1759-1813. Автор книги «Рапсодия о применении психических методов лечения умственных расстройств», 1803 год. Конец примечания. Я начал ее читать и в описании навязчивых состояний узнал себя. Представьте себе, какой глубокий ужас охватил меня при мысли, что я близок к сумасшествию. Это заставило меня принять твердое решение, и я сразу же приступил к его исполнению. Я отправился на прием к доктору К, известному психиатру, который весьма успешно лечил душевнобольных, глубоко проникая в то психическое начало, которое обладает способностью не только вызывать физические болезни, но и излечивать их. Я рассказал ему все, не умолчав ни о малейшем далее незначительные детали, умоляя спасти меня от грозящей мне жуткой участи. Он выслушал меня, оставаясь внешне совершенно спокойным, но я прочел в его глазах глубокое изумление. «Пока еще дело обстоит не так скверно, как вам кажется», — вынес свое суждение доктор, «и я убежден, что смогу отвести от вас эту угрозу. Несомненно, вы стали жертвой сильнейшего психического воздействия. Но так как вы ясно осознали это воздействие как нечто враждебное, то есть все основания полагать, что мы сможем с успехом ему противостоять. Отдайте мне ваше зеркальце и займитесь каким-нибудь делом, которое потребует от вас напряжения всех сил, умственных и физических. А потом отправляйтесь на прогулку и к друзьям, с которыми вы так долго не встречались. Подкрепите свое здоровье хорошей пищей. Пейте крепкое вино. Вы видите, я хочу в корне уничтожить вашу навязчивую идею. Завораживающее вас лицо в окне пустого дома и в зеркале. Я хочу обратить ваш ум к другим предметам и укрепить ваше тело. От вас же требуется всячески мне содействовать. Нелегко мне было расстаться с зеркальцем. Доктор заметил это и, взяв зеркальце у меня из рук, подышал на него, а затем поднес к моему лицу. «Вы что-нибудь видите?» — спросил он. «Ничего», — ответил я, и это была истинная правда. «Подышите теперь сами», — сказал доктор, протягивая мне зеркало. Я исполнил это, и волшебный образ выступил гораздо более отчетливо, чем когда-либо. «Она здесь!» — воскликнул я. Врач бросил взгляд на туманное стекло и слегка вздрогнул. «Я не скрою, я ничего не увидел, но не скрою, когда я заглянул в зеркало, то ощутил необъяснимый страх. Впрочем, он сразу же прошел. Видите? Я откровенен с вами, и вы вполне можете мне доверять. Попробуйте-ка еще раз». Я повиновался. Доктор встал сзади, и я почувствовал его руку на своем позвоночнике. Примечание. Согласно теории животного магнетизма, прикосновение к позвоночнику и к области сердца вызывает особенно сильное магнетическое воздействие. Конец примечания. Лицо проступило снова. Доктор, который из-за моего плеча тоже смотрел в зеркало, побледнел. Затем взял у меня зеркало, еще раз взглянул на него, запер в свое бюро и несколько минут стоял, молча приложив руку ко лбу. Затем повернулся ко мне. «Точно следуйте моим предписаниям. Признаться, мне не совсем ясно то состояние, когда вы, как бы отделившись от своего «я», ощущали его только как физическую боль. Но я надеюсь в скором времени в этом разобраться. Несмотря на то, что это было необычайно трудно, я начал с той же самой минуты вести жизнь, сообразную предписаниям доктора, и скоро ощутил благотворное влияние предписанных мне режима и диеты. Вместе с тем, я не освободился от мучительных приступов, которые обычно случались со мною около 12 часов дня и были гораздо более сильными около 12 часов ночи. Нередко даже в самой веселой компании, где пили и пели, я вдруг чувствовал, как все мои внутренности будто пронзают раскаленные острые кинжалы. И тогда, не в состоянии превозмочь эту боль, я должен был удаляться и возвращался не прежде, как по прекращению некоторого обморочного состояния. Однажды мне случилось присутствовать на вечерней беседе, где разговор шел о психических влияниях и о темном непостижимом могуществе магнетизма. Всего более толковали о возможности психического воздействия на расстоянии, в подтверждение чего были приведены многие примеры. Один молодой, приверженный магнетизму врач утверждал, что он, как и многие другие, или вернее, как все сильные магнетизеры, может воздействовать на своих сомнамбулических пациентов издали, посредством только целенаправленной мысли и твердой воли. Было упомянуто все, что говорили об этом предмете Клуге, Шуберт, Бартельс и многие другие. Примечание. Клуге. Карл Александр Фердинанд Клуге, 1782-1844. Врач и писатель, автор книги «Опыт описания животного магнетизма как лечебного средства». Шуберт. Готтхильф Гейнрих фон Шуберт, 1780-1860. Естествоиспытатель и философ. Автор книг «Рассуждения о ночных сторонах естествознания» 1808 и «Символика сна» 1814. Бартельс. Эрнст Даниэль Аугуст Бартельс, 1774-1838. Профессор медицины и физиологии Университета Бреслау. Автор «Основ физиологии и физики анимального магнетизма», 1812. Конец примечания. Наиболее важными из всего этого, утверждал один из собеседников, проницательный и наблюдательный медик, по моему мнению, есть то, что магнетизм объясняет, по-видимому, некоторые таинства, которых мы не хотим признать таковыми. К этому, конечно, нужно подходить с осторожностью. Каким образом случается, например, что безо всякого внешнего или внутреннего известного нам повода, часто разрывая цепь наших мыслей, перед нашим внутренним взором вдруг возникает изображение какого-либо лица или даже целого происшествия и овладевает всеми нашими чувствами с такой силой, что мы сами тому удивляемся. Всего замечательнее, что мы иногда вскакиваем во сне. Сновидение погружает нас в темную бездну, и там со всей живостью являет нам видение, которое переносит нас в какую-то далекую страну, где перед нами возникают лица, которые давно уже стали для нас чужими, и о которых мы на протяжении многих лет далее не вспоминали. Скажу больше, нередко в сновидениях необычно отчетливо являются нам лица, с которыми мы знакомимся лишь некоторое время спустя. Всем нам известно чувство: «Боже мой, как знакомо мне лицо этой женщины или этого мужчины! Словно я с ним где-то встречался!» Есть, может быть, не что иное, как воспоминание о таком сне. Что, ежели это внезапное проявление незнакомых образов в ткани нашего мозга, которое с какой-то особенной силой поражает нас, есть результат воздействия чужого психологического начала? Что, ежели чужой дух при известных обстоятельствах может без всякой подготовки установить магнетическую связь такой силы, что мы против воли должны подчиняться ей? «Отсюда», — перебил со смехом один из присутствовавших, «всего один шаг до учения о волшебстве, магии, зеркалах и прочих глупых и суеверных бреднях, бытовавших в невежественное старое время». «Прошу прощения», — возразил медик своему оппоненту, «время никогда не бывает ни старым, ни невежественным. В противном случае так можно назвать любое время, в котором человек начинает мыслить, а следовательно и то, в котором мы с вами живем. Нельзя же начисто все отвергать, и в особенности вещи, которые нередко подтверждаются самыми строгими юридическими доказательствами. Я не берусь утверждать, что в темной таинственной обители нашего духа мерцает хотя бы маленький огонек, доступный для наших слабых, беспомощных глаз. Но все же трудно предположить, чтобы природа отказала нам в способностях, которыми наделила кротов. Несмотря на свою слепоту и на темноту, окружающую нас, мы мчимся продвинуться вперед. Но подобно слепому, который по шелесту листьев, по журчанию и плеску воды узнает близость леса, в котором надеется найти прохладительную тень или ручей, который утолит его жажду, и достигает таким образом цели своих желаний, подобно этому слепому мы прислушиваемся к тихому шуму крыльев, витающих вокруг нас неведомых существ. Предчувствуем, что странствие наше ведет нас к источнику света, перед которым глаза наши прозреют. Я не мог дальше молчать. «Итак вы утверждаете, — обратился я к медику, — возможность влияния постороннего, чужого духа, начало которому мы против своей воли вынуждены покоряться? Да, я полагаю, что такое влияние не только возможно, — подтвердил медик, — но и сходно с другими способами психического воздействия, которые проявляют себя через магнетическое состояние. Вы считаете, что и демонические силы могут иметь над нами власть? Проказы падших духов? — улыбнулся медик. — Нет, им мы не поддадимся, и вообще прошу мои высказывания принимать всего лишь как предположение, к которым я еще могу добавить, что отнюдь не признаю безусловной власти одного духовного начала над другим. Скорее, я готов допустить существование какой-то зависимости, слабости внутренней воли или некоего их взаимодействия. Вот теперь только вступила в разговор очень пожилой господин, который до сих пор молчал и только внимательно слушал. Теперь только я начинаю соглашаться с вашими странными суждениями о таинствах, которые от нас сокрыты. Если и существуют таинственные силы, угрожающие нам нападением, то в нашем духовном организме мы должны находить крепость и силу, способные эти нападения отразить. То есть только болезнь духа подчиняет нас злому началу. Примечательно, что с самых древних времен из-за душевной неустойчивости люди подвержены влиянию демонических сил. Я имею в виду любовные заговоры, о которых так часто рассказывают старинные хроники. В магических действиях ведьм нередко присутствуют такие вещи. И далее в законах одного весьма просвещенного государства упоминается о любовных зельях, имеющих будто бы способность посредством психического влияния привораживать человека и вызывать в нем желание любви. Примечание. В законах одного весьма просвещенного государства имеется в виду Прусский уголовный кодекс, вступивший в силу в 1794 году, который запрещал применение любовных напитков, поскольку оно связано с вредными воздействиями. Конец примечания. Разговор этот напомнил мне одно трагическое происшествие, случившееся недавно в моем собственном доме. В то время, когда Бонапарт наводнил своими войсками нашу землю, на квартире у меня стоял полковник итальянской гвардии. Он относился к числу тех немногих офицеров так называемой «великой армии», которые отличались тихим, скромным поведением. Лицо его было покрыто мертвенной бледностью. Мрачные глаза говорили о болезненной глубокой меланхолии. Однажды, когда я находился в его комнате, он вдруг со стоном схватился за грудь, будто ощутил сильнейшую боль. Не будучи в состоянии произнести ни слова, он упал на софу, потом взор его словно застыл, а сам он одеревенел и уподобился бездушной статуе. Спустя некоторое время он вздрогнул, как будто внезапно пробудился ото сна и пришел в себя, но был так слаб, что еще долгое время не мог пошевелиться. Мой врач, которого я к нему прислал, безуспешно испробовал все известные медицинские средства, стал лечить его посредством магнетизма. Похоже, это на него подействовало, но, к сожалению, врач вскоре был вынужден прекратить лечение, ибо, магнетизируя больного, сам почувствовал крайнее расстройство здоровья. Однако же он успел завоевать доверие полковника, и тот поведал ему, что во время подобных припадков ему является образ девушки, с которой он был знаком в Пизе, и тогда ему кажется, что ее пламенные взоры пронзают его сердце, вызывая невыносимую боль, которая терзает его до тех пор, пока он не погрузится в беспамятство. От этого состояния остается тупая головная боль и слабость во всех членах. Он никогда подробно не рассказывал об отношениях, в которых, быть может, находился с этой девицей. Войска должны были выступить в поход. Повозка полковника, уже уложенная, стояла у дверей, а сам он завтракал. И вдруг, в ту самую минуту, когда он подносил ко рту стакан Мадеры, он вдруг с глухим вскриком упал со стула замертво. Врачи нашли, что с ним сделался удар. Несколько недель спустя мне принесли письмо, адресованное полковнику. В надежде узнать что-либо о родственниках полковника, чтобы сообщить им о внезапной кончине, я решился распечатать письмо. Оно было из Пизы и состояло всего из нескольких слов без подписи. «Несчастный! Сегодня, 7 числа, ровно в полдень, Антония, прижимая к себе твое вероломное изображение, скончалась. Я посмотрел в календарь, в котором записал день смерти полковника, и обнаружил, что Антония и он умерли в один и тот же час. Я уже не слышал ни слова из того, что далее рассказывал старик, ибо вместе с ужасом, объявшим меня при мысли, что мое собственное положение сходно с положением полковника, во мне вспыхнуло такое непреодолимое влечение к таинственному предмету моих мечтаний, что я не мог более ему противиться. Вскочил со стула, выбежал вон и помчался к роковому дому. Издали мне показалось, что сквозь спущенные жалюзи мелькает свет, но когда я подошел ближе, он исчез. В выступлении неутолимой любви я с силой толкнул дверь, она отворилась, и я очутился в слабо освещенной передней. Меня обдало душным спертым воздухом. Сердце мое, охваченное тревогой и нетерпением, сильно билось. Внезапно раздался протяжный, пронзительный женский крик, отозвавшийся во всем пустом доме. И я, сам не зная каким образом, вдруг очутился в просторной, ярко освещенной множеством свечей зале, обставленный в старинном духе, раззолоченной мебелью и украшенной причудливыми японскими вазами. Густое синее облако курящихся благовоний окутало меня. «Здравствуй! Здравствуй, дорогой жених! Настал желанный час! Пора к венцу!» Женский голос звучал все громче, пока, наконец, не перешел в крик, и точно таким же непонятным для меня образом, как я оказался в зале, вдруг явилась передо мной из тумана, наполнявшего комнату, молодая высокая женщина в богатых блестящих одеждах, повторив еще раз пронзительным голосом: «Здравствуй, дорогой жених!» Она двинулась ко мне, раскрыв объятия, и обманутые глаза мои увидели вместо прелестного лика желтое, искаженное старостью и безумием лицо. Потрясенный, объятый ужасом, я отступил назад, будто загипнотизированный горящим взглядом гремучей змеи, я не мог ни отвести свой взор от жуткой старухи, ни сдвинуться с места. Она приблизилась, и тогда мне показалось, что ужасное лицо ее всего лишь маска из прозрачной вуали, а сквозь нее просвечивают черты прелестного лица, являвшегося мне в зеркале. Я уже чувствовал прикосновение руки этой женщины, как вдруг она истошно вскрикнула и упала передо мной на пол. А сзади меня раздался голос: «Эге-ге! Что, бес опять вселился в вас, сударыня? Прошу покорно убираться спать, а не то я вас, сударыня, попотчую плетью!» Я обернулся и увидел старого управителя в одной рубахе, размахивающего большущей плетью. Он собрался ударить старуху, но я, схватив его за руку, удержал. Он же отшвырнул меня и закричал: «Прочь! Ежели бы я не подоспел вовремя, эта старая ведьма отправила бы вас на тот свет! Извольте, сударь, скорее выйти вон! Вон!» Я опрометью бросился из залы, тщетно стараясь найти в потемках дорогу к выходу. Тем временем в зале послышались удары плети и вопли старухи. Я хотел закричать, позвать на помощь, но вдруг оступился, упал, покатился вниз по лестнице и так сильно ударился об какую-то дверь, что она распахнулась, и я очутился в маленькой комнатушке. Увидев измятую, только что оставленную постель и лежащий на стуле коричневый сюртук, я тотчас догадался, что это жилище старого управителя. Через несколько минут на лестнице раздались шаги, в комнату вбежал он сам и бросился ко мне в ноги. «Кто бы вы ни были, сударь!» — пролепетал он жалобным голосом. «Умоляю вас! Ради всего святого не говорите никому, что вы здесь видели, иначе я лишусь места и куска хлеба. Ее сумасшедшее превосходительство наказаны и теперь лежат связанные в постели. Дай Бог вам самого приятного сна! Да-да, сударь, идите почивать! Прощайте! Спокойной ночи!» Произнеся это, старик вскочил, взял свечу, вывел меня из подвала, вытолкнул за дверь и накрепко запер ее за мною. Я возвратился домой в полном смятении. Все эти события так потрясли меня, что в первые дни я не мог привести в порядок мои мысли. Помню только, что волшебное очарование утратило свою власть надо мной. Исчезла и болезненная тоска по прекрасному образу в зеркале, и вскоре я уже стал смотреть на все случившееся, как на приключение в сумасшедшем доме. Не приходилось сомневаться. Управитель выступал в роли старого надзирателя, приставленного к безумной женщине знатного происхождения, состояние которой скрывается от света. Но как объяснить, почему зеркало и вообще все прочие чудеса? Но далее. По прошествии некоторого времени я встретил на званом вечере графа П., который, отведя меня в сторону, спросил: «Знаете ли вы, что тайна нашего пустого дома почти раскрыта?» Я весь обратился вслух, но едва граф начал свой рассказ, как распахнулась дверь в столовую, и все направились к столу. Погруженный в мысли о тайне, которую граф хотел раскрыть мне, я подал руку какой-то молодой даме, вовсе не глядя на нее, и машинально последовал за церемонной вереницей других гостей. Подведя свою даму к свободному стулу, я впервые посмотрел на нее и увидел совершенное подобие таинственного образа, являвшегося мне в зеркале. Вы можете легко представить себе, каково было мое изумление, однако же уверяю вас, что в душе моей не возникло ни малейшего отзвука той неистовой страсти, которая рождалась во мне прежде, когда мое дыхание вызывало появление в зеркале чудесного образа. Должно быть, растерянность или даже страх весьма ясно отразились на моем лице, потому что девушка посмотрела на меня с таким удивлением, что я счел нужным, постаравшись взять себя в руки, объяснить ей, что если память меня не обманывает, то я имел счастье уже прежде с нею встречаться. Ответ ее был короток. Это едва ли возможно, ибо она только вчера и впервые в жизни приехала в город Н. Это совершенно обезоружило меня. Я умолк, и только ангельский взгляд прекрасных глаз девушки помог мне справиться с замешательством. я сделался осторожным и стал внимательно к ней приглядываться. Она была приветлива, нежна, но в ней чувствовалось какое-то болезненное напряжение. Несколько раз, когда разговор оживлялся, и особенно когда я вставлял в него какую-нибудь шутку, она улыбалась, но сквозь эту улыбку сквозила непонятная горечь. «Вы, кажется, не веселы, сударыня? Не утренний ли визит расстроил вас?» — обратился к моей даме, сидевший неподалеку офицер. Но сосед его дернул за рукав и что-то шепнул на ухо, а дама на другой стороне стола, с выступившим на щеках лихорадочным румянцем и тревожным блеском в глазах, начала громко расхваливать прекрасную оперу, которую слушала в Париже. У моей соседки вдруг навернулись на глаза слезы. «Ну не глупое ли я дитя?» — сказала она, обращаясь ко мне. «Обычное следствие головной боли», — отозвался я, поскольку прежде она уже жаловалась на мигрень, против которой самое лучшее лекарство есть дух, присутствующий в пене этого поэтического напитка. С этими словами я налил в ее бокал шампанского. Сначала она отказывалась, но потом выпила немного и взглядом поблагодарила меня за мое истолкование ее слез, которых она не в состоянии была долее скрывать. После этого она вроде бы несколько повеселела, и все пошло бы хорошо, ежели бы я не имел несчастья задеть бокал, издавший пронзительный, резкий звук. При этом звуке моя соседка побледнела, как полотно, да и мое сердце внезапно затрепетало, ибо звук этот напомнил мне голос сумасшедшей старухи в пустом доме. Когда пили кофе, я нашел повод приблизиться к графу П., и он тотчас понял, зачем. «Знаете ли вы, — спросил он, — что вашей соседкой за столом была графиня Эдмонда З. Известно ли вам, что в пустом доме уже много лет содержится взаперти сестра ее матери, которая одержима неизлечимым безумием? Сегодня утром обе они, мать и дочь, навестили несчастную. Старый управитель, единственный человек, который умеет справляться с графиней, когда у нее случаются припадки буйства, и надзору которого она по этой причине была вверена, смертельно болен. Теперь, говорят, сестра ее решилась доверить эту семейную тайну известному доктору К, который хочет испробовать кое-какие средства, чтобы, если и не восстановить полностью ее здоровье, то хотя бы избавить ее от тех буйных припадков, которые у нее иногда случаются. Больше я пока ничего не знаю. К графу кто-то подошел, и наш разговор прервался. Доктор К был тот самый врач, к которому я обращался, когда сам был в критическом состоянии. Само собой разумеется, что я не мешкая поспешил к нему, подробно рассказал обо всем, что со мной приключилось за последнее время, и стал просить его сообщить мне все, что он знает о сумасшедшей старухе. Взяв с меня обещание строго хранить тайну, доктор пошел мне навстречу и поведал следующее. «Ангелика, графиня фон Ц, — начал доктор, — имела уже около 30 лет от роду, находилась еще в полном расцвете необыкновенной красоты, когда граф фон З увидел ее в городе Н при дворе и так пленился ею, что тут же решил просить ее руки, несмотря на то, что был гораздо моложе ее. Когда же графиня уехала на лето в поместье своего отца, он последовал за ней с тем, чтобы открыть старому графу свои намерения, которые, судя по обхождению с ним Ангелики, были отнюдь не безнадежны. Но едва граф З приехал в поместье, едва он увидел младшую сестру Ангелики Габриэлу, как очарование Ангелики померкло для него. В сравнении с Габриэлой она показалась ему жалким, поблекшим цветком. Прелести и красота младшей сестры увлекли графа. Он забыл Ангелику и стал просить у старого графа руки Габриэллы. Граф принял это предложение тем охотнее, что заметил склонность Габриэллы к графу Зе. Ангелика не выказала ни малейшего сожаления по поводу неверности своего поклонника. «Он думает, что это он оставил меня, глупый мальчик. Он не подозревает, что был всего лишь моей игрушкой, которая мне надоела». С высокомерной досадой говорила она и всем своим поведением демонстрировала, что презирает неверного. Впрочем, когда была объявлена помолвка графа Зе с Габриэлой, Ангелика стала очень редко показываться на людях. Она никогда не выходила к столу и, говорили, бродила в одиночестве в ближней роще, которую давно избрала местом своих прогулок. Странное происшествие нарушило однообразное спокойствие, царившее в замке. Егери графа Це, призвав себе в помощь крестьян, поймали шайку цыган, которых обвиняли в поджогах и разбоях, с некоторых пор весьма часто случавшихся в той стороне. Людей этих, мужчин и женщин, привезли во двор замка всех вместе на повозке, скованных одной цепью. Некоторые из них имели вид отъявленных разбойников и озирались по сторонам дикими звериными глазами, подобно плененным тиграм. Более всех бросалась в глаза высокая, худощавая, ужасающего вида женщина, закутанная с ног до головы в шаль кровавого цвета, которая, стоя во весь рост на повозке, повелительным голосом требовала, чтобы ее спустили на землю, что и было исполнено. Граф Це вышел во двор замка и приказал по отдельности запереть разбойников в подземельях замка, чтобы потом переправить их в тюрьмы. Как вдруг выбежала графиня Ангелика, бледная, с искаженным от отчаяния лицом, и, бросившись перед ним на колени, пронзительно закричала: «Батюшка, освободите этих людей! Отпустите их! Они невинны! Если прольется хоть одна капля их крови, то я вонжу этот нож себе в грудь!» Графиня взмахнула блестящим ножом и упала без чувств на землю. «Я знала, милая золотая моя куколка, я знала, что ты не допустишь, чтобы с нами так поступили!» Просипела старуха, села на корточки перед графиней и стала покрывать омерзительными поцелуями ее лицо и грудь, бормоча: «Проснись, дочка, проснись! Жених идет! Красивый, статный женишок!» После этого старуха вытащила из кармана склянку с жидкостью, похожей на чистый спирт, в которой плескалась маленькая золотая рыбка. Склянку эту она приложила к сердцу графини, и та тотчас же очнулась и, увидев цыганку, бросилась к ней на шею, стала горячо обнимать ее, а потом торопливо удалилась вместе с ней в замок. Граф Це, Габриэлла и ее жених, которые тоже вышли во двор, застыли на месте и с ужасом наблюдали эту сцену. Цыгане же оставались все это время совершенно равнодушными и безо всякого сопротивления позволили увести себя в темницу. На другое утро граф собрал всех своих людей, велел вывести цыган и громогласно объявил, что они не повинны ни в одном из совершившихся в этих местах разбоев, и что он дозволяет им свободно покинуть его владение, после чего с цыган сняли оковы и, ко всеобщему удивлению, даже снабдили их паспортами. Женщины в красной шали среди них не было. Носились слухи, что цыганский атаман, которого легко можно было узнать по золотой цепочке на шее и красному перу на шляпе, с загнутыми на испанский манер полями, был ночью в комнате у графа. Некоторое время спустя было достоверно доказано, что цыгане действительно не участвовали в грабежах и разбоях. Между тем приближалась свадьба Габриэлы. Однажды она с удивлением увидела, что из ворот замка выехало несколько повозок, груженных мебелью, платьем, бельем, одним словом, всем, что необходимо для устройства дома. На следующее утро она узнала, что Ангелика в сопровождении камердинера графа Зе и закутанной с ног до головы женщины, весьма походившей на старую цыганку, ночью отбыла из замка. Граф Це прояснил эту загадку, объявив, что по некоторым причинам он счел нужным согласиться со странным желанием Анжелики и подарить ей дом в городе Н, позволив жить совершенно независимо от него и самостоятельно вести хозяйство. Он сказал также, что она взяла с него обещание, чтобы никто из их семьи, не исключая и его самого, не переступал порог дома без ее особого созволения. Граф Це прибавил к этому, что по настоятельной просьбе Ангелики он отпустил с нею в город Н своего камердинера. Свадьба состоялась, граф Зе уехал с молодой супругой в Д, и целый год они прожили в ничем не омраченном благополучии. Но потом граф стал очень часто хворать. Казалось, что какая-то тайная боль подтачивала его и делала равнодушным ко всем земным радостям. Все старания супруги вырвать у него эту тайну оставались тщетными. Наконец, частые обмороки, угрожавшие его здоровью и жизни, заставили его послушаться советов врачей и отправиться в Пизу. Габриэла не могла поехать вместе с ним по той причине, что была беременна. Через несколько недель после отъезда графа она сделалась матерью. «С этого момента, — продолжал доктор, — рассказ графини Габриэллы фон Зе становится столь противоречивым, что надобно иметь большую проницательность, чтобы увязать между собой все дальнейшие происшествия. Ребенок ее, девочка, вдруг непонятным образом исчезает из колыбели, и все попытки отыскать ее остаются напрасными. Неутешное горе графини доводит ее почти до отчаяния, и в это же самое время она получает от графа Це письмо с ужасным известием, что зять его вовсе не ездил в Пизу, но жил в доме Ангелики в Н, где и скончался от апоплексического удара, что Ангелика впала в безумие и что сам он, вероятно, не переживет всех этих несчастий. Как только Габриэлла несколько оправилась, она уехала в поместье отца. В одну из бессонных ночей, когда она думала об утраченном супруге и утраченной дочери, ей вдруг почудился за дверью спальни тихий плач ребенка. Собравшись с духом, она взяла свечу, зажгла ее от ночника и вышла из спальни. «Великий Боже! У дверей на корточках сидит старая цыганка, завернувшись в красную шаль, и смотрит на нее неподвижными, а мертвелыми глазами, держа на руках ребенка, жалобный плач которого пронзает сердце графини. Это ее дитя, это потерянная дочь ее. Она с силой выхватывает ребенка из рук цыганки, и та, подобно бездушной кукле, падает на землю. Графиня, пораженная ужасом, кричит, все в доме просыпается, сбегаются люди и находят женщину мертвой. Никакие усилия не помогают, и граф приказывает похоронить ее. После этого не остается иного пути, как ехать в Н, к безумной Ангелике, чтобы, может быть, там прояснить тайну, связанную с ребенком. Между тем в городе Н произошли большие перемены. Все слуги, напуганные приступами дикого помешательства у Ангелики, разбежались. Остался только один камердинер. Теперь, напротив, Ангелика сделалась тиха и спокойна. Когда граф стал рассказывать историю с ребенком, она всплеснула руками и захохотала. «Вы говорите правду? Значит, малютка доставлена вам? Вы похоронили ее, а? Похоронили?» Никак встрепенулся фазан с золотыми перышками. «А о зеленом слоне с голубыми огненными глазами вы ничего не слыхали?» С ужасом видит граф, что к Ангелике вернулось помешательство, с содроганием замечает, что черты ее лица страшно изменились и приобрели большое сходство с цыганкой. Он намеревается увести несчастную дочь в свое поместье, но старый камердинер не советует ему делать это. И действительно, едва начинаются приготовления к отъезду, как Ангелика приходит в неистовство и бешенство. В минуты просветления она с горькими слезами умоляет отца позволить ей окончить свои дни в этом доме. Граф, глубоко растроганный, соглашается, хотя признание, которое вырывается у нее, принимает за признак возвратившегося безумия. Ангелика открывает ему, что граф Зе вернулся в ее объятья и что дитя, принесенное цыганкой в дом графа Це, есть плод этой связи. Все полагали, что граф Це увез несчастную в свое поместье, между тем, как она скрывается здесь, в опустевшем доме, под присмотром старого камердинера. В скором времени граф Це умер, и графиня Габриэлла Зе приехала сюда вместе с Эдмондой, чтобы уладить некоторые семейные дела. Она не могла удержаться, чтобы не навестить свою бедную сестру. Надо полагать, что во время этого посещения произошло нечто чрезвычайное. Однако графиня лишь весьма коротко упомянула о том, что необходимо освободить несчастную из-под надзора старого камердинера. Впоследствии я узнал, что однажды он весьма жестоко обошелся с Ангеликой, пытаясь справиться с приступом безумия, а она, чтобы задобрить его, выдумала, что умеет извлекать золото. Старик поддался этому обману, раздобыл все необходимое, и они вместе занялись алхимическими опытами. «Излишне было бы, — сказал врач в заключение своего повествования, — указывать вам на таинственную связь всех этих событий. Я не сомневаюсь, что вы ускорили развязку, которая принесет старухе или скорое выздоровление, или скорую смерть. Впрочем, теперь я могу признаться вам, что я испытал немалый ужас, когда, установив с вами магнетическую связь, увидел так же, как и вы, изображение в зеркале. Теперь мы оба знаем, что это была Эдмонда». Точно так же, как врач не счел нужным вдаваться в дальнейшее объяснение того, в каком таинственном взаимодействии находились между собой Ангелика, Эдмонда, я и старый камердинер, не буду распространяться об этом и я. Прибавлю только, что после всех этих приключений какое-то непостижимо горестное и гнетущее чувство заставило меня уехать из столицы. Я полагаю, что старуха умерла в то самое время, когда однажды меня вдруг охватило необыкновенное спокойствие и блаженство. Так окончил Теодор свой рассказ. Друзья долго еще обсуждали его приключения и сошлись на том, что в них самым загадочным образом переплетались чудное и чудесное. Уходя, Франц взял Теодора за руку и, прижимая ее, сказал почти с раскаяньем: «Спокойной ночи, Спалансаниева, летучая мышь».